Иен. Нет, если Оли думал, что я послушно простою в зале, пока он там пытается ухлёстывать за Эрин, то брат очень плохо меня знает. Выждав несколько минут, я неторопливо направился в сторону выхода. По пути поздоровавшись с парой-тройкой придворных и прихватив со стола бокал с вином, и покинул душноватое помещение. Правда, чуть не столкнулся с рассерженной Неолоной, почти бежавшей по коридору обратно в зал, но, услышав торопливые шаги за углом, успел вовремя юркнуть в ближайшую комнату. Зато теперь я знал, куда мне сворачивать. В той стороне только у одной гостиной имелся выход в парк. Пожалуй, теперь светлый цвет камзола скорее мешал, чем помогал. В полутемном парке сложно будет остаться незамеченным. Ну да ладно, мне же не обязательно след вслед за ними красться. Я тут все отлично знаю, да и можно идти не по гравию, который слишком громко хрустел под ногами, а рядышком, по краю травы. И не надо говорить, что подглядывание за собственным братом выглядит ребячеством. Мне жизненно необходимо знать, как пройдет их встреча с Эрин. Эх, жалко, не удалось увидеть, как он ухитрился уговорить ее пойти гулять. Ладно, как-нибудь сам поинтересуюсь. А вот такого, признаться, не ожидал. Честно. После отповеди Эрианор насчет своего мнения и, слишком, на мой взгляд, решительных действий Оллера, я был абсолютно уверен, что дрожайший темный нарвется на пощечину. Но разноцветная по какой-то прихоти разрешила поцеловать себя. Надо же! Я сжал губы, с нездоровым интересом наблюдая занятную сценку. И во второй раз за вечер, завидуя Олле. В груди разбуженным ежом ворочалось раздражение. Хотелось выйти к беседке и громко спросить. «А что это вы тут делаете?» Разбив идиллию. Однако сам не понял, как засмотрелся. И от зрелища, как Эрин живо отвечает, как прогибается под руками темного, стало жарко и пересохло в горле. К собственному безграничному удивлению, мне нравилось наблюдать за ними. Раздражение незаметно исчезло. Интересно, она также будет плавиться в моих руках, когда буду целовать ее? В конце концов, если у Оллера получилось уговорить ее, чем я хуже? Руку убрал. Раздался вдруг чудесный голосок с недовольными нотками. Хм, отвлекся. И что там братец сотворил такого? Оу, а вот это он зря. Серьезно. Эрин ни на что, кроме поцелуя, разрешения не давала. Я тихонько усмехнулся с довольным видом, наблюдая за происходившим, и спохватился только в последний момент, поспешив покинуть место наблюдения. По пути во дворец во мне окрепло решение пойти по стопам Олли. В конце концов, сколько можно завидовать этому рыжему поганцу? И танец ему самый неприличный и страстный, и поцелуй первый. Но прежде предупрежу разноцветную, что Неолона не самый лучший вариант близкой подружки. Мало ли что. А вообще, завтра надо бы повидаться с ней без свидетелей. У меня накопилось вопросы к малышке, на которые хотелось получить ответы. Отправлю с утра Оли к лесным, а сам займусь Эрианор вплотную. Нет, сначала с Кайлом поговорю о его дочери, а потом и с самой дочерью. День предстоит во всех смыслах интересный и приятный. Я как раз успел зайти в гостиную и поставить кресло так, чтобы Эрин не смогла пройти мимо меня, а заодно и закрыть дверь, чтобы не помешал никто. И опять же, чтобы Леоноса не вздумала убежать раньше времени. Меня охватило странное состояние какой-то веселой злости и нетерпеливого ожидания. Надоело быть вторым, вот честно. Кстати, можно прямо сейчас и спросить у нее, кто из нас ей больше понравился. Почему нет? Так, на всякий случай, чтобы уж точно знать. Едва Эрин появилась на пороге, я негромко произнес, жалея, что в полумраке гостиной могу различить ее лицо только в общих чертах. «Леоноса, леди Тонвуд не самый лучший вариант для поздних прогулок по парку». Она вздрогнула и остановилась, и я продолжил, не удержавшись и подбавив в голос ехидства. «Да и мой брат тоже, знаете ли». Эрианор скрестила руки на груди. «И вы туда же, ваше высочество!» С изрядной долей раздражения отозвалась она. «Ну что за детский сад? Шпионские игры какие-то, а? И вообще, кем хочу, с тем и гуляю. Хоть с распорядительницей, хоть с вашим братом. Он тебе нравится, Эрин? Не стал ходить вокруг да около. О, мы уже на «ты». Здорово. До меня донесся короткий вздох, и разноцветная прошлась по гостиной. По одной встрече я не могу судить, нравится мне кто-то или нет, потому что под внешностью может скрываться что угодно. Неожиданно спокойно ответила Ирианор, и подобный ответ сбил меня с толку. Честно, я ожидал, что она смутится от моей прямоты. И потом, какая разница, кто мне нравится из вас? Девочка остановилась в нескольких шагах от меня. Голос стал тише. Выбирать все равно не вам, а этой самой Неолоне. И почему бы мне в таком случае не подружиться с ней? Ох, какими богатыми интонациями обладал этот голосок. Я не переставал удивляться. Сейчас он прямо-таки сочился иронией. «Не стоит, Эрин», — мягко ответил я и покачал головой. «Неолона преследует исключительно свои интересы, потому и предупреждаю, что от нее подальше держаться надо. Кстати, а чего она от тебя хотела?» Словно невзначай поинтересовался. «У вас с братом случайно не один на двоих мозг?» Буркнуло это очаровательное создание и снова прошлось передо мной. Его тоже интересовал этот вопрос. Я тихонько хмыкнул, наблюдая за ней. Все сильнее хотелось махнуть рукой, схватить ее в охапку, прижать к себе и поцеловать уже наконец. «Ты ему ответила?» Я улыбнулся, уже зная заранее ответ. «Нет», — непримиримо отозвалась Ирианор. «Это мое личное дело, с кем и о чем говорить. Никто из вас двоих пока ничем не заслужил моего доверия». «О как!» В который раз за вечер Леоноса Ласгален удивила меня. «Оказывается, я еще и должен заслужить ее доверие. Как интересно! И зачем?» «Я и так не собираюсь обманывать малышку. Мои намерения более чем честны». «А целоваться с ним тебе понравилось?» Кратчево осведомился я, резко поменяв тему беседы. Эрин помолчала и вдруг весело осведомилась. «А что, завидуете, ваше высочество?» «Не хочешь сравнить?» Я встал и сделал шаг к ней. «Шустрый какой!» Она покачала головой и отступила назад. «Хватит с меня переживаний за один вечер!» «Струсила?» Я поднял бровь, хотя Эрин и не могла этого видеть. «У вас, мужчин, есть дурная привычка считать, что раз был поцелуй, то все остальное тоже можно», протянула она, не двигаясь с места. «Хотя на самом деле это далеко не так». «Хорошо, я не буду претендовать на большее», — покладисто согласился. Мой взгляд не отрывался от ее губ. Глаза уже достаточно привыкли к полумраку, чтобы различить черты этого милого личика. «Просто поцелуй, и все, Эрин». «Вот кто бы мне объяснил, почему я стою тут и упрашиваю, вместо того, чтобы подойти и сделать?» Но обижать маленькую не хотелось. Кроме того, я же помнил, она согласилась на уговоры темного. Может, и мне повезет? Услышал длинный вздох и внутренне возликовал. Да, она согласна. Я так понимаю, что без этого меня отсюда не выпустят, да? Утомленно уточнила она, и я просто кивнул. Ладно, поцелуй так поцелуй, решительно сказала Эрин и сама подошла ко мне. Заглянула в глаза, отчего сердце пропустило несколько ударов. А потом забилось тяжело, неровно. Положила ладони мне на плечи. «Руки не распускать!» Строго предупредила разноцветная, и я едва сдержал смешок. «Да-да, помню, как ты, Оля, садила». А потом я обнял, прижал к себе и накрыл ртом эти соблазнительные пухлые губки, собираясь показать Эрин, что такое настоящий поцелуй. Но уж никак не ожидал, что эта шалунья слегка прикусит мою губу, потом лизнет ее. Самообладание радостно помахало рукой и сказала, что тут и без него весело. А потом игривый язычок пощекотал угол моего рта и спрятался обратно. Я резко выдохнул, запустил пальцы в шелковистый водопад волос и прихватил пряди, не сильно потянув их и заставив Эрин немного откинуть голову. И дальше уже инициатива полностью перешла ко мне. «Хочешь поиграть, хорошая моя? Да только умеешь ли, Ирианор?» Она тихонько пискнула, вцепившись в мои плечи. Но врываться не стала. Толку-то все равно не отпущу, раз уж дорвался наконец. Я целовал ее медленно, сознанием дела, растягивая эти сладостные мгновения и ощущая, как Эрин послушно отвечает, прильнув ближе. Незабываемое чувство — обнимать ее и чувствовать, как она тихонько дрожит от нарастающего напряжения, прогибается под моей ладонью, которая неторопливо поглаживает поясницу, с трудом не сползая ниже. На чужих ошибках я умел учиться. И хотя думалось с превеликим трудом, картинка наглой конечности Олли не там, где надо, и резкая реакция Ирианор в памяти держались хорошо. Кровь превратилась в жидкий огонь, поцелуй стал настойчивее. Мне ужасно не хотелось отпускать малышку Эрин. Я буквально каждой клеточкой чувствовал, как ее сжигает тот же жар, что и меня, но я имел неосторожность слишком увлечься и прижаться к ней сильнее, чем следовало. Конечно, недвусмысленная реакция моего организма на такую восхитительную малышку не осталась незамеченной. Ирианор с тихим всхлипом откинула голову и уперлась ладошками мне в грудь. «А вот это уже лишнее!» — сипло проговорила она, запаленно дыша. Я не удержался, честно, чуть наклонился к ней и провел тыльной стороной ладони по бархатистой нежной щеке. «Ты такая сладкая, Эрин!» — прошептал, испытывая настойчивое желание повторить поцелуй. Нас самым возмутительным образом прервали. «О, как тут жарко, однако!» — раздался от стеклянной двери веселый голосок Оллера. «Не помешаю!» «Вот зараза рыжая!» Я выпрямился и не думая отпускать Ирианор, даже несмотря на ее попытки высвободиться. «Иен, если ты немедленно не уберешь от меня свои конечности, в некоторых местах тебе будет очень больно!» — прошипела вдруг крайне раздраженным голосом разноцветная. И потому, как она отбросила вежливость и обратилась ко мне на «ты», я понял, что девочка действительно разозлилась. Я нехотя разжал руки, дав ей отойти. Она разгладила юбку, поправила корсаж и только потом подняла голову, одарив нас поочередно задумчивым взглядом. «Благодарю за вечер, ваше высочество», — изрекла, наконец, она. «Думаю, для одного раза с меня хватит впечатлений. Всего хорошего, счастливо оставаться». После чего развернулась и плавным шагом направилась к двери из гостиной. «Так, я не понял, она что, собралась уезжать домой?» «Эрин!» – окликнул ее Олли. Разноцветная чуть повернула голову, взявшись за ручку. «А кто лучше целуется, я или он?» – нахально поинтересовался этот индивид ужасно довольным голосом. Я закатил глаза, никак не отреагировав на его вопросик. Хотя, если честно, самому интересно. Эрин посмотрела на нас и небрежно дернула плечиком. «А я не поняла, знаете ли», — безмятежно ответила она. «Как-то слишком быстро все случилось». И она, приоткрыв дверь, юркнула в коридор, не дожидаясь наших ответов. Я переглянулся с Оллером, полюбовался на его озадаченную физиономию и не выдержал, расхохотался. «Что, получил?» — ехидно осведомился. «А я предупреждал. Эрин, палец в рот не клади. Она не похожа на остальных». «Да уж, не похоже», — протянул темный. «Ну что, будем до конца высиживать или тоже отдыхать отправимся?» «Не отдыхать», — я посерьезнел и пристально глянул на брата. «Обсудить много чего надо, Оллер». «Согласен», — негромко отозвался он. Когда мы вернулись в зал, ни Кайла Ласгалина, ни его очаровательный и острый на язычок дочери там уже не оказалось. Ради приличия мы уделили приему еще около получаса, а потом вежливо откланялись. Мне не терпелось поговорить с темным об Ирианор и наших дальнейших действиях. Ну, в смысле о лесных и разговоре с Кайлом. Уж в этом наши мысли точно сходятся.